Хмельницкий маневрирует. В сложной ситуации оказался и народный герой Богдан Хмельницкий, которого все чествовали как освободителя и победителя. По сути дела, он должен был предать большинство тех, кто сражался под его началом. Гетман сделал, что мог. Записал в реестр вместо 40 тысяч человек 50, да еще 20 тысяч зачислил в особое войско, которым командовал сын Тимофей. Но всех крестьян определить в казаки было невозможно. Очень многие остались недовольны. Статус Украины получался странным. И не суверенное государство, и не польская провинция. Хмельницкий не знал, на что решиться. Оставаться с Яном Казимиром? Перейти под покровительство другого государя? А может быть, провозгласить независимость и самому стать монархом? Взлет из ничтожества к могуществу и славе был стремительным. Всего полтора года назад сотник бежал из родного дома, спасаясь от мелкого хищника Чаплинского. И вот он достиг почти царского положения. Правит огромной территорией, командует многотысячной армией, распоряжается областями и городами, ведет переговоры с соседними державами. Было отчего закружиться голове. Независимость, как вариант, похоже, в тот момент все же не рассматривалась. Должно быть, Хмельницкому не хотелось брать на себя ответственность за жизнь огромного разоренного края, ведь создавать страну труднее, чем воевать. Еще страшнее выглядела перспектива остаться один на один, без союзников, в борьбе с польско-литовским государством. Гетману больше нравилась идея формально принять подданство какой-нибудь сильной державы, получив от нее военную и финансовую помощь, но при этом сохранить положение полунезависимого владыки. Так, например, существовали прусское и курляндское герцогства, вассальные по отношению к Польше. Сильных держав поблизости имелось две – Россия и Турция. По крови и вере ближе, конечно, была первая. Но культурная и языковая близость скорее пугала, перспективы ассимиляции и поглощения. Как ни странно, препятствием оказалось и единоверие. Тогдашний глава Украинской православной церкви, митрополит Сильвестр, находился в каноническом подчинении у далекого константинопольского патриарха и потому обладал всей полнотой власти. Присоединение Украины к России неминуемо закончилось бы и слиянием церквей под эгидой Московской патриархии. Поэтому высший киевский клир к идее Третьего Рима и объединения всея Руси относился настороженно. Наконец, Москва поначалу восприняла украинские опроши прохладно. Вскоре после Корсунской победы, еще в июне 1648 года, Хмельницкий, зондируя почву, написал Алексею Михайловичу: «Желали бы мы себе самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велиможность, православный христианский царь». Сама форма обращения выглядела довольно двусмысленно. Себя Богдан называл царскому величеству наинизшим слугой, но при этом гетманом его королевской милости войска Запорожского. Ответ был таким же неопределенным. Вялой была реакция Москвы и на еще одно уже недвусмысленное предложение подданства в следующем году. Российское правительство заявило, что оно не против, но только если согласится польский король. По сути дела, это был вежливый отказ. Надо сказать, что для украинской верхушки турецкое подданство выглядело во многих отношениях привлекательнее русского. Во-первых, султан сидел далеко, владел множеством других провинций и вряд ли стал бы активно вмешиваться в дела украинского протектората. Во-вторых, Турция была мощной военной державой, и войны с поляками не испугалась бы. Ну и, наконец, вассалом султана, так или иначе, был главный союзник Хмельницкого – крымский хан. Вот почему Богдан обратился в Константинополь. Весной 1650 года он попросил у султана покровительства. В гетманскую столицу Чигирин приехало турецкое посольство и провело предварительные переговоры. Затем к султану отправилось официальное украинское посольство во главе с полковником Ждановичем обсуждать условия. Крымский хан считал дело уже решенным и даже звал Хмельницкого вместе идти на Москву, очевидно, надеясь окончательно рассорить Украину с Россией. Но от этого гетман и старшина уклонились. Взамен Богдан предложил крымцам идти войной на Молдавию. Татары согласились и на это, им нужно было где-то брать добычу. Хмельницкому же хотелось сделать молдавским господарем своего сына Тимофея. Так, вместо того, чтобы готовиться к новому этапу неизбежной войны с Польшей, гетман стал тратить силы и средства на ненужную авантюру. В Варшаве казацкое вторжение в Молдавию восприняли как акт агрессии, поскольку Молдавия считалась зоной польского влияния. Тон стали задавать сторонники реванша, которых возглавляли и Иеремий Вишневецкий, и вернувшийся из крымского плена Николай Потоцкий. В конце 1650 года Сейм постановил ввести специальный военный налог для мобилизации войска. Из Европы, где недавно закончилась 30-летняя война и сильно подешевели наемники, в армию прибывали хорошо обученные солдаты. К концу зимы Польша была готова к наступлению. В это же время из Константинополя вернулись казацкие послы с известием, что присоединение Украины к Турции – дело решенное, и остается только дождаться султанского указа. Но поляки ударили раньше.